Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Эликсир Купрума Эса. Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть первая. В каждом классе есть свой силач, свой мыслитель и своя красавица. В 5-м Б, о котором я вам рассказываю, силач – это Леша Павлов, мыслитель – Родя Маршев, а красавица – большеглазая с черными локонами Зоя Ладошина. Но Зоя еще и общественный деятель, председатель совета отряда. И это свое положение она ценит больше, чем положение первой красавицы класса. Ну, правда, многие ребята считают, что у них в классе не пионерская работа, а сплошная скука. Но Зоя не унывает. Большинство своих одноклассников она именует пассивной массой и опирается в своей деятельности на ребят, которые охотно выполняют все ее поручения и гордятся тем, что Зоя называет их активистами. В своей бурной руководящей деятельности Зоя не считается со временем. Вот, например, сейчас, да, сейчас 8 вечера. А Зоя пришла по делу к Соне Барбарисовой. Привет, Барбарисова, привет. Зоя. Надо поговорить. Проходи, пожалуйста. Проходи. Ой, садись, пожалуйста. Ты помнишь, что скоро у нас сбор на тему «Мои родители»? Ой. Ну, это Зоя, ну как же я могу такое не помнить? Так вот, ты выступишь на тему «За что я люблю своих родителей». Зоя, но я никогда не выступала. Не выступала. Привыкать надо, теперь выступишь. Нет, Зоя, я просто не смогу. Я как начну выступать, так от страха все забуду, что хотела сказать. Ну, возьми тетрадку и напиши. Вроде доклада получится. Зоя, но я просто не знаю, как даже начать. Ну, ладно, бери бумагу, я тебе помогу. Зоя. Никаких Зоя, бери бумагу. Сейчас, слушаю. Твой папа кем работает? Бригадиром на стройке. Бригадиром на стройке. Чего он строит? Дом жилой. У него как их, показатели хорошие? Хорошие. Хорошие. Прекрасно. Теперь пиши. Я люблю своих родителей за то, что они очень хорошие, трудолюбивые люди. Мой папа этот, производственный отличник. Нет, отличный производственник. Он строит жилые дома. Его цех, не цех, а... Бригада. Его бригада регулярно перевыполняет план. Ой, Зоя, ты так быстро диктуешь. Ой, мучение мне с тобой. Ладно, я сама тебе напишу. Где у тебя телефон? В передней, Зоя, пойдем. Я Родьке Маршеву позвоню. Звони. Надо сказать, что не одни лишь деловые соображения заставляют Зою позвонить Роде. Первая красавица 5-го Б питает тайную симпатию к первому мыслителю класса. К тому же она чувствует, что и мыслитель не совсем равнодушен к ней. Алло? Маршев? Здравствуй, Маршев. Ты, наверное, не догадываешься, кто с тобой говорит. Мне кажется, что догадываюсь. Ну и кто же это? Ладошина Зоя. Тебя не проведешь. Слушай, Маршев, я еще не поблагодарила тебя за то, что ты вывел наш отряд на первое место по сбору макулатуры. Большое тебе спасибо. Не за что. Молодец ты, Маршев. Ну знаешь, Маршев, что я тебе скажу? Очень жаль, что такой умный человек, как ты, держишься как-то в стороне от общественных дел. А разве сбор макулатуры не общественное дело? Ну, общественное, конечно, но такому человеку, как ты, нужно быть поактивней. Вот у меня к тебе предложение. Скоро будет сбор, и Соня Барбарисова выступит с докладом на тему «За что я люблю своих родителей». А потом я тебе дам слово, и ты выступишь с докладом на эту тему. Идет? А за что Барбарисова любит своих родителей? Как? Ее отец отличник производства, перевыполняет план. Ну как, Маршев, согласен? Нет, Ладошин, не соглашусь. Ну почему? Почему? По-моему, тема дурацкая. Что? Я говорю, тема глупая. Ну, почему же эта тема глупая? Ну ты сама-то рассуди. Если отцу Барбарисовой не удастся выполнить план, так что ж, Сонька его тут же разлюбит? Хорошо, Маршев. Я, конечно, знаю, что ты очень умный, а все вокруг тебя сплошные дураки. Извини за беспокойство. Спокойной ночи. Баюшки, баю.